«Нет?» Я внимательно оглядел ее с головы до ног, благо предлог был. Рассматривать ее было сплошным удовольствием. «А может, на вас спрятано оборудование для подслушивания? Существует единственный способ узнать это точно, но он вам не понравится». «Вы в этом уверены?» — спросила она, смеясь одними глазами. «Да, исходя из знания человеческой натуры. Вы относитесь к числу щепетильных людей. Не подошли же вы к человеку, который следит за вами, и не спросили у него, что ему нужно и как его фамилия? Вы считаете, что мне следовало так поступить?» «Нет, но вы и не сделали этого. Можно мне узнать, вы танцуете?» «Иногда. Если вы потанцуете со мной, я буду больше знать о вас. Я не хочу этим сказать, что узнаю, работаете вы на ФБР или нет. Если бы вы работали на ФБР, им не нужно было бы следить за вашей хозяйкой и всей семьей. Единственная причина, почему я...» На пороге показалась наша клиентка. Я не слыхал ее шагов. Это было плохо. Конечно, мисс Дакос была привлекательна, но уж не настолько, чтобы я ничего не слышал, даже будучи занят разговором. Это могло означать только, что я еще не включился полностью в работу, а это было недопустимо. Следуя за миссис Браннер в вестибюль, я принял твердое решение на сей счет. Дверь на улицу нам открыл человек в черном. Мы оказались на январском ветру и пошли в направлении парк-авеню, но вскоре остановились на углу. «Стоя, разговаривать удобнее», — сказал я. «Итак, о встрече, если в ней возникнет необходимость, совершенно невозможно предугадать заранее, что произойдет. Возможно даже, что нам с мистером Вульфом придется покинуть свой дом и где-нибудь скрываться. Если вы получите по телефону или каким-нибудь иным путем сообщение о том, что каша прокисла, немедленно отправляйтесь в Черчилль-отель и найдите там человека по имени Уильям Коффи. Он работает в гостинице дежурным детективом. Вы можете сделать это открыто. Он или передаст вам что-либо, или сообщит устно. Запомните: каша прокисла, Черчилль-отель, Уильям Коффи. Ничего не записывайте». «Хорошо», — она нахмурилась. «Вы уверены, что этому человеку можно доверять?» «Да. Если бы вы лучше знали мистера Вульфа и меня, вы не стали бы задавать таких вопросов. Вы все запомнили?» «Да». Она плотнее закуталась в свое манто, правда, на этот раз не соболье. «Далее. Как вызывать нас, если нельзя будет говорить по телефону?» «Из телефона автомата позвоните в дом мистера Вульфа, и независимо от того, кто вам ответит, скажите только, что Фидо заболел, после чего повесьте трубку. 2 часа спустя поезжайте в отель к Уильяму Коффи. Это, конечно, для разговора, о содержании которого ФБР не должно знать. О том, что ФБР сделало или уже знает, вы можете сообщить нам по телефону открыто. В ином случае Фидо заболел». Миссис Браннер продолжала хмуриться. «Но ведь ФБР будет знать об Уильяме Коффи после первого же моего посещения». «Может быть. Нам придется всего один раз воспользоваться его услугами. Не беспокойтесь об этом. Вообще-то говоря, миссис Браннер, вы теперь будете стоять в стороне от всей этой процедуры. Мы будем работать для вас, а не против вас. Возможно, что нам вообще не потребуется связываться с вами. Все, что я вам сказал, это на всякий случай. Предусмотрительность никогда не помешает. Но есть нечто такое, что нам следует знать сейчас же. Вы посетили мистера Вульфа и вручили ему чек на 6-значную сумму только потому, что вам досаждают.